Глава 31. Земная Федерация, система Ориона, орбита планеты Рапсодия, космическая станция корпорации New Vision. Коридоры станции производил гнетущее впечатление. Жуткие багровые разводы на стенах и полу, сводящие с ума моргание аварийных красных ламп. Да, похоже, что ксеносы здесь порезвились в волю. Вот только откуда они нахрен здесь взялись? Билли был впечатлен сильнее меня. Да чего там, он почти в ступор впал. Они там, небось, привыкли, что вся бека происходит на поверхности планеты, а здесь, на орбите, уютно и безопасно. Ну что ж, бывает и вот так, как и выяснилось. Отсек жизнеобеспечению Билли не понадобилось даже вскрывать. Он всего лишь приложил к замку ключ-карту, и дверь послушно открылась. «Давай, заносим». Билл ухватил Георга за руки, я за ноги. Мы занесли техника в отсек и уложили в углу. Едва закрыв дверь, Билл сразу бросился к стоящему в углу компьютеру, на ходу снимая шлем. Упав в кресло, техник пробежал пальцами по клавиатуре, вводя пароль, и дисплей ожил. Еще одно окно, еще один пароль. И Билл отчаянно защелкал манипулятором, забираясь все глубже в дебри управляющей программы. Я встал рядом и сложил руки на груди, заинтересованно наблюдая за парнем. «Фух». Билл отъехал в кресле от стола и повернулся ко мне. «Отказ 40% системы, 60% целостности станции от общего показателя. Часть сегментов разрушена, часть заблокирована. Судя по личным датчикам, погибло больше 50% сотрудников станции. Остальные... остальные ведут себя странно». «В каком смысле?» «Не понял я». «Откуда ты знаешь, как они себя ведут?» «Вот». Билл повернулся к компьютеру и развернул одно из окон во весь экран. «У каждого сотрудника есть идентификационный чип, который отдает систему местоположения сотрудника в реальном времени. Стандартная мера безопасности для глубоководных и космических станций, чтобы отыскать и оказать помощь при аварии или чрезвычайной ситуации». Я посмотрел на развернувшееся окно, представляющее собой схему с россыпью красных точек. Некоторые точки были подвижны, некоторые блуждали по одной и той же траектории. В голову пришла мысль, я хмыкнул и поинтересовался у Билла. «А рядом с нами есть сотрудники станции?» Билл вопрос удивился, повернулся к компьютеру и увеличил масштаб схемы. Быстро промотал ее до того сегмента, в котором находились мы, и с удивлением проговорил. «Есть, были, точнее. Один, прямо в центральном коридоре, сейчас. Сейчас мертв. Но еще несколько минут назад датчик передавал телеметрию. Ну как? Мы же никого не видели». «Видели», — мрачно усмехнулся я. «Во всей красе». «Когда?» — не понял Билл. Однако через несколько секунд до техника дошло, и он вздрогнул. «Ты хочешь сказать, что эта тварь еще недавно была сотрудником корпорации?» — кивнул я. «Ну это значит...» «Это значит, что все, или, по крайней мере, большей частью уцелевших, сейчас выглядят примерно так же», — кивнул я. И, дав технику осознать этот факт, задал новый вопрос. «Скажи, Билл, а ты можешь идентифицировать сотрудников? Ну, то есть непосредственно сказать, кто есть кто?» «Да, могу», — кивнул тот. «У меня есть доступ. Я так-то из группы, отвечающей за жизнедеятельность станции. Меня на Рапсоди в командировку отправили, что-то у них там с системами жизнеобеспечения не ладилось. Правда, я так и не успел понять, что именно». Техник помрачнел. «А что тебе нужно?» «Мне нужно точно знать местонахождение человека по имени Миллер», — проговорил я. «Заместителя гемдиректора?» Глаза техника округлились. «Ну, зачем?» «У меня есть к нему серьезный разговор», — проговорил я и нехорошо улыбнулся. «Алтай, я готов», — послышался в камлинке голос техника. «Я тоже». Я стал в стороне от гермостворки и скомандовал. «Открывай!» «Готово!» Зашипел пневмопривод, дверь поднялась, и я, держа излучатель наготове, шагнул внутрь. На карте схемы, проброшенной техника в мой интерфейс, отметок корпората в этом сегменте станции не было. Но все равно стоило подстраховаться. Стрелковый комплекс я оставил Биллу, излучатель настроил на веерное излучение на средней мощности, минимизируя возможный вред для станции. Серьезных тварей здесь не предвиделось, и шмалять плазменными зарядами на все деньги смысла не было. Мало того, что избыточно, так еще и станцию повредить можно. Нам отсюда потом еще выбираться, в конце концов, а если разнести в процессе все вокруг, сделать это будет проблематично. Я медленно шел по коридору, водя стволом из стороны в сторону. держался центра, подальше от двери с обеих сторон. Пси-сканер показывал, что жизни в этом отсеке нет, но я уже научился ему не доверять на все 100%. Знаем, плавали. Тут и глазам-то верить не всегда можно. Не то что инопланетным технологиям. Так что лучше оставаться на стороже. Я прошел, проговорил я в камин, останавливаясь у следующей двери. Сейчас, минуту. Отозвался Билл. Да, повторю в очередной раз, повезло мне с этим парнем. Чтобы убедить парня в том, что корпорация в лице Миллера кинула своих сотрудников, много времени не понадобилось. Краткого рассказа, сопровождающегося кадрами из Мидлтауна и снимками хладнокровно расстрелянных сотрудников корпорации в Элизиуме, оказалось достаточно. Но когда я описал ему ситуацию в целом... В общем, теперь Билл, оставшийся в отсеке жизнеобеспечения охранять все еще бесчувственного Георга, вел меня в ядро станции, туда, где среди пары десятков других отметок краснела отметка Миллера. «Отдай внимание, в следующем сегменте кто-то есть». «Да уж вижу», — пробурчал я. «Открывай». «Готово». Гермостворка с шипением поехала вверх, а я шагнул назад, беря проем на прицел. Вовремя сгорбленная тень метнулась в мою сторону, и я утопил спуск. Веерный разряд перерубил человекоподобную тварь пополам, нижняя рухнула на пол, а верхняя, перебирая растущими из спины лапами, шустро поползла в мою сторону, разевая оскаленную пасть. Вот же мразь живучая! Я не стал тратить заряд на останки морфа, а шагнул вперед, на миг нырнул в концентрацию фокуса и опустил тяжелый ботинок на голову твари. Чавкнуло, хрустнуло, и морф затих. «Алтай, движение!» — послышалось в наушнике. «Ага, вижу». На этот раз я прицелился выше. Заряд плазмы разворотил твари голову, отбросив ее назад. Тело несколько раз дернулось в агонии и замерло. Еще двое, в глубине отсека. Не двигаются. Ого, ждут меня, значит, голубчики. Ну хорошо, дождутся. Интересно. Инфицированные на рапсодии гораздо больше походили на людей. Местные же твари выглядели мерзко и отталкивающе. Деформированные тела, неуклюжие дерганные движения. Другой метод заражения? Не скалопендры? Вполне возможно. Такой себе новый вид туманников. Но зато с ними сражаться легче. Хотя у первой увиденной на станции твари было еще и оружие дальнего боя, так сказать. Не стоит забывать об этом. Так что лучше не расслабляться. Впрочем, в последнее время это прям мой девиз. Второй. Первый — слабоумие и отвага, судя по многим событиям. Но да не привыкать. Этот-то по жизни со мной. Я усмехнулся, сжал рукой от импульсника и шагнул через порог. В этом отсеке были явные проблемы с освещением. Общий свет не горел, аварийные лампы светились через одну. Стены испачканы кровью, на полу лежит несколько тел. Мрачное местечко. Я бросил взгляд на схему в интерфейсе. Одна красная точка за дверью медотсека, еще одна дальше, у самого выхода. Тот морф, что в медотсеке, кажется, заблокирован. Дверь закрыта, а мозгов открыть не хватает. Ну и хрен с ним, пусть там и сидит. А вот следующий... Тварь выскочила из проема и зигзагами бросилась в мою сторону. Я вжал приклад в плечо и выстрелил. Первым разрядом подрубил ноги, вторым добил курчащейся на полу твари. Готово. «Билл», — обратился я к технику в камлинг. «Можешь закрыть все двери на моем пути и открывать их только по моему запросу. Боюсь, что я сейчас не в настроении зачищать всю станцию от твари в одну каску. Хоть часть урода в помещениях заблокируем». «Билл? Билл!» За спиной послышался какой-то звук. Я резко развернулся, скидывая импульсник. «Чёрт, что за дела?» Дверь, через которую я вошел в отсек, с шипением закрылась. «Билл! Билл, прием!» Тишина. Что за хрень? Я уже собирался связаться с техником через чат, когда камлинг вдруг ожил, и на панели зажегся знакомый аватар. «Нет, Билл не может закрыть двери», — раздался в наушниках ехидный голос. «И ответить тоже не может. Он, наверное, и рад бы, но мы отрезали его от управления. Уж слишком много он себе позволяет для обычного техника». Я замер, а по телу пробежали мурашки. Диас, сраный ублюдок. Они все-таки отследили нас. «Удивлен, Алтай? Впрочем, чего я спрашиваю? Конечно, удивлен. Ты же такой тугой бываешь, не передать. Действительно решил, что мы не заметим подход челнока? И не поймем, кто на нем приперся? Ты, наверное, снова удивишься, но тут еще и камеры есть. И большинство из них работает. Очень занимательно наблюдать за тобой, за твоей тупой самоуверенностью. Дам тебе один простой совет. Если хочешь жить, просто остановись. Поверь, то, что было в Мидлтауне, покажется цветочками, если ты продолжишь упрямиться. А так, скоро подойдет эвакуационный корабль корпорации, мы улетим. А ты просто сдохнешь. Легко и безболезненно. Вспышка и все. Даже ничего не почувствуешь. Один ракетный залп по реакторной зоне. Больно не будет, честное слово». Дис мерзко расхохотался, а я стиснул зубы от ненависти. «Сука, смешно? Ну подожди, скоро я тебе еще сильнее разбешу. До смерти». «Алтай, ты все же решил не следовать моему совету? Зря-зря, дружище. Ну что же, не говори потом, что я тебя не предупреждал». Я поморщился и вырубил камлинг. Не хватало еще, чтобы эта тварь мне нервы мотала. «Так, ладно, мои дальнейшие действия». Билл, сколько я его не звал, на связь не выходил. Видимо, скотина Дис отрубил его полностью. Дерьмо. Ладно, будем действовать иначе. Я вызвал в интерфейсе схему станции, уменьшил масштаб и принялся ее изучать. Отметки, обозначающие морфов, к слову, тоже погасли. Сука, ну спасибо, Дис. Ох, и доберусь же я до тебя, сволочь. Так, ладно, к черту эмоции. Нужно решить, что делать дальше. Судя по схеме, мне нужно было попасть в следующий сегмент, откуда уже можно перейти в спицу. Тоннель, ведущий к ядру станции, где засел Миллер, а вместе с ним Индис. Вот только между мной и следующим отсеком теперь была дверь, которую мне никто не откроет. Надеяться придется только на себя. Впрочем, как обычно. Ничего нового. Я внимательно осмотрел дверь. В целом ничего непреодолимого. Можно попробовать. Только не разнести бы при этом станцию. Посмотрев на индикатор заряда, я деактивировал энергоячейку, извлек ее из приемника и вставил новую. Отошел в центр отсека, прицелился и зажал клавишу накопителя. Излучатель заухал, шкала заряда медленно поползла вверх. Дождавшись, когда шкала приблизится к критической отметке, я выжал спуск до конца и выстрелил. Импульсник дернулся, выплевывая максимальный заряд, выпивший весь резерв энергоячейки. Я упал на колени и закрыл голову руками. Плазменный шар врезался в гермодверь и взорвался. Грохнуло, меня мягко пихнуло взрывной волной. Над головой просвистели обломки, и все стихло. Скачив, я выбросил из приемника израсходованную энергоячейку, воткнул новую и, в ожидании, пока излучатель зарядится, направил ствол на проем. Никого. Выпустив щупальца псисканера, я медленно двинулся вперед. Дверь снесло начисто, вырвало из направляющих и швырнуло вглубь отсека. Что ж, кажется, у меня есть универсальная отмычка. Есть, правда, пара минусов. Во-первых, не так уж и много у меня боеприпасов, а во-вторых, в какой-то момент может и не повезти, и я прорублю дверь не в соседний отсек, а прямо в открытый космос. Прощупав сканером пространство следующего отсека, я переступил через порог. Да, здесь разрушений еще больше. Плафоны ламп на потолке оторваны, на соплях висят. Какая-то из дверей с противным звуком бесконечно открывается и закрывается. А, вот оно что. На пороге полуразорванный бедолага валяется. Он-то двери закрыться и не дает. Следов псиактивности морфов нет, что не может не радовать. Хорошо, теперь мне нужно в середину отсека. Именно там находится переход в перпендикулярный коридор. А там совсем немного, и я на месте. Дис, ублюдок. Погоди немного, я скоро приду. Ублюдок будто мои мысли прочитал. Послышался вой и шипение, и из динамиков оповещения послышался слегка искаженный помехами голос. «Что, Шалтай? Раз ты так упрямо идешь вперед, попробую рассказать, что тебя ждет, когда ты доберешься до цели. Сорву покровы, так сказать. Ты ведь, наверное, думаешь, что отомстишь наконец-то, да? Поставишь точку в затянувшейся истории, успокоишь свою совесть, снова станешь рыцарем без страха и упрека. Вот что мне непонятно, так это то, что тебя таким окружающие воспринимали. Все поголовно. Даже девочка твоя эта, Вики, все имя твое выкрикивала, когда я драл ее на ее же кровати. А, да, кажется, я тебе забыл об этом рассказать, да? Ну точно, вот голова дырявая. Очень сочная девочка была, Алтай, узенькая такая». Я нашел взглядом динамик, прицелился и выстрелил. Полыхнуло, голос заткнулся. Правда, только чтобы тут же зазвучать вновь. Динамиков тут было прилично понатыкано. «Нервничаешь, да? Ха, бывает. Мог бы не нервничать, я предлагал. А так, ничего, все впереди. Так вот, милый друг, точки не будет. Будет боль, обиды, разочарование. А еще физическое, да? Когда ты будешь с выпущенными кишками ползать у моих ног и умолять, чтобы я тебя прикончил. Согласись, будет неприятно. Не к лицу ведь это герою, верно?» «Босс, он просто пытается вывести вас из состояния психологического равновесия», — успокаивающе пробормотала Элис. «Постарайтесь не обращать внимания. Вам сейчас нужнее сосредоточиться». «Спасибо, Элис», — язвительно усмехнулся я. «А то я не понял». «Ну, ваша реакция, босс, говорит о том, что хоть вы это и поняли, однако все же попали под воздействие». «Элис, заткнись!» Рыкнул я, прицелюсь в очередную гермостворку и выстрелила. Двери, как и предыдущие, взрывом сорвало с направляющих и швырнуло внутрь отсека. Вот только дальше все пошло не по плану. Голос Диса, продолжающего бубнить что-то издевательское, потонул в вое тревожных сирен, а у меня перед глазами мелькнуло уведомление о герметизации шлема и переходе на замкнутую систему дыхания. В углу всплыл таймер обратного отсчета, показывающий, насколько мне еще хватит кислорода в замененном баллоне, а под ним индикатор уровня заряда элемента питающего костюма. Воздух из отсеков ринулся в проем, и я почувствовал, как меня будто в спину толкает. Сила тяжести резко уменьшилась, и я вырвался. Отсек, дверь в которую я так лихо только что вышиб, оказался разгерметизирован. А еще обитаем. Памятуя о недавнем опыте использования излучателя в невесомости, я забросил оружие за спину и взялся за меч. Первая же тварь, бросившаяся на меня из-за груды то ли контейнеров, то ли шкафов, загораживающих проход. Я, провалившись на миг в концентрацию фокуса, располовинил от плеча до бедра. Вторая оказалась умнее. Вместо того, чтобы ринуться на меня, чертя голову, она выстрелила шипами с кончиков лап, и я едва сумел от них увернуться. Черт, эта их новая мутация мне совсем не нравится. Оттолкнувшись от пола, я прыгнул вперед, ускорив прыжок слабым импульсом ножных ускорителей. Один из бустеров выдал чуть больше энергии, чем требовалось, и меня закрутило вокруг собственной оси. Ничего, не проблема, тем сложнее по мне попасть будет. Выставленный вперед меч вошел в грудь твари по самую рукоятку, но, к сожалению, этого морфу оказалось недостаточно. Зарычав, тварь дернулась вперед, обхватила меня руками и попыталась ударить хитиновыми лапами. Тупая, блин, шипы-то уже острелила, так что хитин лишь проскрежетал по броне. Я же отпустил меч, активировал лезвие и, вбив их в грудь твари, практически разорвал ее пополам, рванув руки в стороны. Выдернув меч, я резко развернулся, переходя в вертикальное положение, как раз вовремя, чтобы поставить лезвие под удар лап нового морфа. Хитиновые клинки, наткнувшись на лезвие меча, предсказуемо отлетели прочь. Тварь, не ожидавшая такого приема, открыла пасть в немом крике. Из обрубков к потолку поплыли мыльные пузыри коричнево-красной крови. Новый взмах мечом, и тварь лишилась головы. Вот только я при этом сделал чересчур резкое движение, попал в основной поток воздуха, несущегося из отсека, и меня бросило вперед. Прямо в огромную пробоину в крыше, сквозь которую лениво и беспристрастно смотрел огромный шар рапсодии. «Твою мать!» Деактивировав меч, я сунул его в ножны и завертелся, пытаясь ухватиться хоть за что-то, прежде чем меня унесет в открытый космос. Тщетно, пальцы скользнули по контейнеру, мимо мелькнули края дыры, и меня вынесло наружу. Черт! Кое-как перевернувшись, я активировал бустеры. Все сразу. Лучше уж размазаться о корпус станции, чем улететь в темную бездну. Меня швырнуло вперед, подо мной поплыла внешняя обшивка станции. Я сумел таки исхитриться, дернуть с пояса трос карабином и защелкнуть его на одной из скоб в изобилии усеивающих станцию снаружи. Фух. Некоторое время я просто висел возле станции, переводя дух и наблюдая, как сквозь дыру в обшивке в космос выбрасывают все новые предметы. Контейнеры, металлические шкафчики, какая-то еще мебель, трупы морфов. Ха, не только трупы. В нескольких метрах от меня, отчаянно барахтаясь, проплыл уцелевший морф. В засаде на меня сидел, небось, собака такая. Но, кстати, какая живучесть. Это ж твари все время в разгерметизированном отсеке сидели. И хоть бы хрен. Иногда я понимаю, почему Вестармор, Sci-Fi Medical и другие корпорации готовы платить огромные бабки за живые образцы тварей. Там внутри, наверное, ни одно биологическое открытие спрятано. Немного отдохнув, я взялся за трос, потянул себя к корпусу и активировал магнитные захваты. Так, уже веселее. Нагнувшись, отцепил трос, развернулся и посмотрел вниз. Туда, где в ядре орбитальной станции, в центральном командном пункте меня ждал Дис и Миллер, и, надеюсь, Трикс. Что ж, ждать осталось недолго. «Я иду за тобой, грёбаный ты космонавт», — пробормотал я и медленно двинулся вперед.